72. Отрывки из надгробного слова, произнесенного аббатом Сирехом в Сен-Этьене. «Оплачем и тех, кто нас оскорбляет. Да, сейчас существуют скандальные писатели, против которых бессильна цензура. Они беспечно стараются нажиться на войне. Их желчное и продажное перо распространяет по всей стране и, увы, даже в окопах отвратительные книги, которые забрасывают грязью все, что мы ценим – героизм, самопожертвование, патриотизм, неприкосновенность наших границ, духовенство, церковь, религию. Восплачьте о нем. С высоты этой кафедры из сострадания я не назову ни книги, ни имени ее автора. Оплачем же того, кто дискредитировал чувства, вдохновляющие нас жертвовать жизнью, кто смешал с потоком нашей крови ядовитую слюну критиканства и кто осмелился сказать – слава – это ложь, как все, что кажется прекрасным на войне. Нашим солдатам внушили веру столь же злую, глупую, зловредную, что и у наших противников. Все, кто во Франции разделяет героизм солдат, восхищается им. Все они такие же наши враги, как и немецкие солдаты. Да, плачьте о нем, чтобы смыть с лица Франции бесчестье. Плачьте, чтобы убедить всех французов, что терпимость, объявленная после окончания войны, будет очередным оскорблением. Плачьте, чтобы убедить французов, что они должны объединиться и обнять друг друга, как братья, страдающие от одной и той же раны, чтобы убедить живых, что они должны подражать мертвым, которые, идя на смерть, поцеловали всех, кто их обнял, простили всех убитых вместе с ними». Всех, кто лежит теперь рядом с ними в той же могиле под сенью одного и того же креста.